Глава шестая. Шабаш. «Как по маслу», — сказала я себе, отписк конструируя последние следы губной помады моей бывшей свекрови от лучшей в доме фарфоровой чашки, и глянула на свое отражение в зеркальной дверце кухонного шкафа. Когда начинаешь походить на свою фотокарточку в паспорте, это явный признак, что пора в отпуск. Лицо у меня замерло, будто я позировала невидимому фотографу. В углах рта образовались небольшие фьорды. Если б я почаще смотрелась в зеркало последние лет пять, заметила бы, как кривятся к низу губы, как гаснет блеск в глазах. Когда же сердце мое ожесточилось? Я не заметила, как сильно изменилось, пока не зашла однажды в торговый центр на Оксфорд-стрит, и никто, ни один болтун-промоутер, не предложил мне попробовать духи. Но лишь когда я наорала на незнакомую соседку по медитации на занятии йогой, с Мерлином сидел муж Фиби, и я могла позволить себе развеяться. Я призналась, что и впрямь справляюсь хуже, чем думала. Люси, сестра дернула меня за треники, поставила на ноги и выволокла в раздевалку. «Ты чего вообще?» — поинтересовалась она драматическим шепотом. «Ну а что?» Та тетка не пожелала сдвинуться ни на дюйм, потому что ей уперлась сидеть поближе к цветку в горшке. А я, значит, должна втиснуться под дверь без коврика, в луже чьего-то пота и исхитряться делать собаку мордой вниз, — объяснила я, сдирая с себя лайкровый презерватив. «И ты на нее за это наорала?» Моя изумленная сестрица повернула кран в душевой и поплескалась для проформы. «На релаксации?» Уворачиваясь от воды, чтобы не намочить волосы, сестра тянула шею в бок, отчего походила на раздраженного жирафа. А тем же вечером нам из китайского ресторана никак не могли привезти заказ. Я позвонила и спросила, не из Пекина ли они доставляют. Так вот, тем же вечером наша мать была призвана из своих странствий. Теперь, когда денег от отцовской страховки не осталось, моя предприимчивая мама участвовала в рабочих вылазках национального треста, помогала реставрировать наиболее выдающиеся памятники британской архитектуры. Примечание. Национальный трест — организация по охране исторических памятников, достопримечательностей и живописных мест. Финансируется за счет частных пожертвований и небольших государственных ассигнований. Основана в 1895 году. Конец примечания. В обмен на работу фонд предлагал сотни других развлечений, от пастьбы коз до археологии. Мама в тот момент ухаживала за регулярным садом в Норбери, Дербишир, собираясь оттуда отправиться на продуктовую ярмарку в поместье Годолфинов, Корнуолл. Она прибыла в ослепительных майских лучах, задрапированная в такое обилие тканей с животным орнаментом, что могла бы слиться с пейзажем в Серенгети. «Прости меня, милая, что я так надолго уезжала», — сказала она, усаживаясь у шаткого столика в нашем заросшем саду. «Ну так что происходит?» Мама рассматривала меня со смесью нежности и беспокойства. «Подобные выходки тебе совершенно не к лицу, зая моя». На часах было без пяти 12. Фиби открыла бутылку шардоне, а мой полупредоставленный себе сын разыгрывал шекспировские трагедии с участием пластмассовых солдатиков. Мама вздохнула. «Люси, милая, я была прямо как ты, когда умер папа. Думала, никогда уже не буду счастлива. Моя мама, всю жизнь привязанная фарточными тесемками к кухне, готовила, убирала, обслуживала каждый актерский каприз моего отца и почти все время содержала семью на зарплату библиотекаря. Папина кончина ее уничтожила. На то, чтобы оправиться, ей потребовался год. «Жизнь двухактна», — говорила она мне в свое время. «Фокус в том, чтобы пережить антракт». Зато какой у нее теперь второй акт, а? Ей было всего 53, когда папы не стало. Мы с Фиби еще учились в университете, и она решила, что вместо приливов климакса пусть будут лучше приливы тропические, и кто бы ее упрекнул. «Секрет счастья, мама, в нижайших ожиданиях», — ответила я ей. «Любовь моя, никто же не говорит, что ты должна быть счастлива постоянно. Будь ты счастлива ежедневно, ты бы работала телесиноптиком в утренних новостях», — рассудила мама. «Но случайные-то радости время от времени не возбраняются, а?» «У меня все хорошо», — подчеркнула я. «Ой, Лулу, ты совершенный шизофреник», — встряла моя отчаявшаяся сестра. «Корчишь из себя такую сильную независимую, а на самом деле маешься одиночеством». Эй, может, я и шизофреник, но зато всегда вместе. Родственники не отметили мой словесный фляг даже с закатыванием глаз. Я не собиралась постоянно прятаться за бравурными комментариями, но такова теперь моя стандартная настройка за бруствером. «Ты закрылась от друзей», — продолжала Фиби. «Например, когда мы с мамой не рядом, кому ты станешь звонить, если проснешься однажды в гостиничном номере рядом с обдолбанным жиголо?» «Да я никогда не проснусь в гостиничном номере рядом с обдолбанным жиголо. Ты хоть чуть-чуть меня знаешь вообще, и я не одинока. Я собираюсь влиться в новую социальную сеть под названием «Безлицбук». Она для людей определенного возраста, которые уверены, что их личная жизнь — ничье собачье дело». Я почти расслышала, как Фиби показывает язык у меня за спиной. Мама одарила ее взглядом отчаявшейся матери. «Дорогая, вот тебе мой диагноз. Недолюблено, нажитый, естественный дефицит обожания и любви. Пора тебе возобновить свидание. Твоя постель, милая, пустее холодильника фотомодели». «Возобновить свидание?» — я заюлила. «Что я такого сделала? За что меня наказывать?» «Это не только ради тебя, родная, ради Мерлина. Ему нужно мужское влияние». «Отсутствие необходимости морочить себе голову мужчинами — тайное преимущество смерти», — изрекла я. «Ага, точно», — Фиби подлила мне вина. «Куда как хорошо тебе одной-то, за вычетом секса, ночных постельных хихонек, выноса мусора и могучего бога любви, который накидает любому грабителю. Конечно, здорово, рай сплошной». «Моя обожаемая тщерь, как, по-твоему, ты встретишь того самого, если вообще ни с кем не встречаешься?» Я смотрела на мать с сестрой в некоторой панике. Я пессимистка по той простой причине, что мое семейство сплошь хреновые оптимисты. «Того самого? Мама, ты что, подалась в Джули Эндрюс?» Примечание: Джулия Элизабет Эндрюс, британская актриса, певица и писательница, известная своими ролями Мэри Поппинс и Элизы Дулиттл. Конец примечания. Да само предположение, что где-то есть кто-то для каждого, математически невероятно. Я нашла себе того самого, и он оказался тем самым козлом. Да и твой, — добавила я. Мама разговаривает руками. Когда она вывихнула запястье, прыгая с парашютом, не спрашивайте, у нее будто развился дефект речи. Теперь она сложила руки на коленях и смотрела только на них. Я тут же пожалела о колючем заявлении. Да что со мной такое? Когда я успела настолько прокиснуть, что случилось с задорной, свободной девчонкой, которой я когда-то была? Она могла стоять на руках и петь йодли, если уместно, и нагишом. Сейчас я продолжала верить только в то, что верить совершенно не во что. Фиби ободряюще погладила маму по руке. Если женщину обидел мужчина, это еще не значит, что нужно замотать сердце полицейским скотчем, верно, мам? «Как там Джереми?» — мама выплеснула его имя с безграничной брезгливостью. «Кто?» — меня передернуло. Насколько мне известно, Джереми все еще был в Лос-Анджелесе, упивался своим неотъемлемым правом на жизнь, свободу и нагастых бытовых богинь. Кулинарное шоу «Пудри» на каком-то тамошнем кабельном канале, как назло, получило на днях приз. От ее фотографии во всех таблоидах, где она прижимала статуэтку к мясному суфле грудей, деваться было некуда. «Ну, дорогая», — оживилась мама, возобновив помывание руками. 6 лет прошло, как он тебя оставил. Ты шикарная женщина, Лулу, красавица и умница. Да тебе только включить женское обаяние и...» «Женское обаяние», — перебила я. «Женское обаяние — это охмурение мужчин игрой на баяне, я не умею». «Ну вот что я тебе говорила, мам», — вздохнула Фиби. «Она такого мужа-ненавистничества набралась, что люди скоро начнут думать, будто она лесбиянка». Я хрюкнула от смеха. «Да, я терпеть не могу мужчин, но это еще не делает меня лесбиянкой, а вот реалисткой делает». «Дорогая, у нас счастливая семья», — одернула меня мама. «Нам не к лицу скисать». Я взглянула на маму с любовью. Со дня безвременной кончины отца она изобрела мантру «Живи проще, смейся чаще, люби глубже». Моя же, как я вдруг осознала, была такова: «Живи сложнее, реви чаще, злись постоянно». Фиби осенена оптимизмом под стать маме. С самого детства она подбирала раненых птичек, лягушек, ящериц, белок. Потом переключилась на мужчин, и все они были безнадежны и бесчастны. Она отправляла их в колледж, помогала с визами, находила работу. Все они рано или поздно ее покидали, как только вставали на ноги. Единственное исключение — ее муж, художник-декоратор. Дэнни был предан моей сестре настолько, что готов был строить конуру каждой ее дворняжки. «Ты, Люси, эдакое игривое презрение к мужчинам довела до совершенства», — продолжала Фиби, не желая ставить крест на родной сестре. «Но ты подумала, как это отразится на Мерлине? Мамочка, когда вырасту, я хочу быть таким же унылым мизантропом, как ты». «Мизантропия и цинизм — составные части моей загадочности», — ответила я. Мерлин сидел на траве, лицо его светилось от возбуждения. «Как будто мы были бездельниками по закону судьбы, дураками, по небесному велению, ворами от действия сфер», — произнес он, попугайничая за Эдмундом из «Короля Лира» и совершенно не понимая смысла. Относились слова эти, по утверждению мамы-библиотекаря, к астрологии. Знак же Мерлина «не беспокоить», с Аспергером в «Акценденте». Я погладила златовласую голову, и он просиял в ответ. От улыбки его становилось больно. Такая она была беззащитная, и я ощутила укол отвращения. Вдруг и впрямь наберется от меня угрюмость. «Понимаешь теперь, мам, что меня больше всего беспокоит?» От раздражения Фиби всплеснула руками и метнулась на кухню за алкогольным подкреплением. «Вот почему я тебя вытащила из твоего регулярного садика?» — добавила она через плечо. «Регулярный садик? Знаешь, мама, между хобби и психическим расстройством очень тонкая грань». «Ой, милая!» — мамин голос упал на октаву. Она встала у меня за спиной и принялась расчесывать мне волосы, так же, как в детстве, хоть сейчас они и были гораздо короче. «Прости, что меня часто не было рядом. Утомительно растить ребенка в одиночку. Мерлин велит тебе прыгать, ты прыгаешь, а это вредно для спины, так что не помешало бы прилечь под бок какому-нибудь юнцу на месяц-другой». Я ее не видела, но услышала, как голос ее подмигивает. «Я считаю, что воздержание — единственный достойный путь для амбициозной женщины после 30», — ответила я с нажимом, стараясь не захандрить от одной мысли, что моя мать в свои 68 куда активнее меня. «В воздержании нет никакого достоинства, Люси, дорогая. Это сплошное отсутствие возможностей. Ты оголодала без любви, мой цветик, того и гляди, начнешь домогаться самой себя». «И что такого?» — съехидничала я. «Порнуха дешевле свиданий». «Но может ли шикарный и самый дорогой вибратор поговорить с тобой, приласкать, поменять колеса?» — спросила моя прямолинейная мама. «Рано или поздно секс поднимет свою безобразную багровую головку, милая». Я содрогнулась. «Знаешь, какой лучший способ предохранения в моем возрасте? Нагота». «Знаешь, какой лучший способ уберечься от морщин? Снять очки», — парировала мама. «Я не как ты, мам, я не могу раздеваться перед посторонними. Я стала ужас, какая застенчивая. Даже у себя в спальне голая не хожу». Она вздохнула. «Иногда мне кажется, что я тебя удочерила, Люс, правда. Оргазмы, милое времяпрепровождение, которое оставлю чуть впереди еды, питья и ежеутреннего пробуждения», — призналась моя богемная мама. «Твое влагалище превратилось в полового Хауарда Хьюза. Никаких посетителей, никаких прогулок, немного случайного секса тебе очень бы не помешало». «Нету ничего случайного в случайном сексе, мама. Он ужасно обременителен. Нужно прокрасить корни, эпилировать волосы на ногах. Случайный секс, ага. И близко не он. Случайный секс — это секс в браке, в полсилы, при включенном телеке». «Ну, миленькая, ты просто обязана заняться сексом до того, как вся одрябнешь. У меня уже так все обвисло, что часть татуировок и прочесть-то нельзя». Я развернулась в кресле и вытаращила на нее глаза. «У тебя татуировки? Когда ты успела?» Мама провела рукой по копне рыжих крашеных волос и отмахнулась от меня. «Я как-то пошла поужинать с твоим отцом и его подружками-актерками, и мы весь вечер проспорили, у кого самая упругая грудь. Как ни печально выяснилось, что у твоего отца». И мама дала залп ласкового смеха в честь усопшего супруга. Меня изумило, как ее сердце не переставало любить папу, несмотря на его предательство. «Ты в курсе, что у нашей матери татуировка?» — поинтересовалась я у Фиби, когда та вернулась из кухни с тарелкой закусок. Теперь мы обе воззрились на нашу родительницу с веселым изумлением. «Покаж», — потребовала Фиби. «Не покажу ни той, ни другой, пока твоя романтически неполноценная сестра не пообещает, что начнет с кем-нибудь встречаться. «Мерлину необходимо мужское влияние», — повторила мама, тем же тоном, каким обычно вопят полундра, спасайся кто может. «Люс, у мамы есть тату. Дай слово, что начнешь встречаться», — взмолилась Фибия, — «так хочется поглядеть». «Ну, может, и начну. Потом», — ответила я, набив рот тарамасалатой и пожала плечами. Примечание. Тарамасалата — блюдо греческой кухни, представляет собой смесь из копченой и тресковой икры, лимонного сока, оливкового масла и чеснока. Конец примечания. «Когда потом, дорогая? Конечно, ты еще будешь горяча, но уже из-за климактерических приливов. Чулки носить будешь только поддерживающие и ортопедические стринги, потому что там у тебя все обвиснет. А вы не делаете эти вот упражнения для тазовых мышц, про которые я вам все уши прожужжала, отчитала нас мама. Умоляю, прямо сейчас давайте и поделаем, девочки». Мы посидели пару минут молча, сжимая и разжимая эти самые мышцы под счет. В саду холодало, день почти прошел. «Мама права, я так люблю тебя, Лулу, но ты огрымзилась», — отметила Фиби, ероша мне свежепричесанные волосы. «Тебе нужна отдушина, Мерлину нужна отдушина, у вас слишком плотные отношения, тебе нужен мужчина ради ребенка хотя бы». «Ты что, Фиби, серьезно? Где, по-твоему, 36-летней женщине с непростым ребенком найти привлекательного, образованного, развитого, заинтересованного самца? Я тебе скажу, в книжном магазине, в отделе художественная проза. И кроме того, Мерлину не понравится, если я начну с кем-то встречаться». Мерлин позвала маму учительским тоном. Голос ее утихомирил бы не только сборище бестолковых невежд, но и сгодился для командования линкором. «Поди-ка сюда, дорогой». И мама поманила его. Понятное дело, он не мог просто к нам подойти, он подходил по особому маршруту на удачу. Сегодня против часовой стрелки. «Иначе я не выживу», — как он это объяснял. 5 минут кругосветки против часовой стрелки, и вот он сигает ко мне на руки, как крылатая ракета. Он с таким сокрушительным энтузиазмом задавил меня в объятиях, что в самый раз было приглашать Костоправа. «Итак, о чем ты желала бы со мной поговорить, бабушка?» — в порядке эксперимента спросил Мерлин, стараясь соответствовать ситуации. «Мерлин», — прочирикала мама, — «как ты думаешь, стоит ли твоей маме завести бойфренда?» Я ожидала протестного вопля, но лицо его вдруг озарилось. «Отчего женщины выходят замуж за одного мужчину, рожают детишек и дальше живут вот так всю жизнь? На мой взгляд, в этом недостает дерзания. Все равно, что быть домашним любимцем. Мне импонирует французский подход. Не стоит думать, мама, что меня огорчит, если у тебя появится бойфренд. По-моему, это занятно». Разжимая тиски сыновних объятий, я осмотрела его стройное крепкое тело и впервые за долгое время заскучала почему-то более массивному и мужественному. «Это не мужской мир. Патриархальность устарела. Но, тем не менее, было бы так захватывающе узнать, что случилось с моим отцом. Он путешественник во времени?» — со щенячьей серьезностью спросил Мерлин. «Лунный путник? Международный человек-загадка?» Печаль опустилась на меня мягким облаком громадных снежинок. «Я, может, и лучшая мама на свете, но мой сын все равно будет втихаря искать во тьме отцовскую руку». «Вот что», — уступила я, — «даже если б я и хотела прогуляться на свидание, я мать-одиночка. Ну, как же мне встречаться-то?» «Очень просто», — величественно провозгласила мама. «С Мерлином сидеть буду я, пока я повесила на гвоздь свою леопардовую котомку, чтобы побыть со своим обожаемым внуком». И она запечатлела смачный кораллово-помадный поцелуй на его щеке. «Бабушка, а сколько именно тебе лет? Ты жила во времена правления Вильгельма Завоевателя? Ты встречалась с Гарольдом Годвинсоном до того, как саксонское копье пронзило его в глаз?» Мама расхохоталась. В нашей семье ни на какие Мерлиновы реплики не обижались. «Я не знаю наверняка, сколько точно мне лет, Светик, округляю до ближайшей десятки, и всегда ношу с собой деньрожденную открытку на 50-летие». «50-летие, да? О да, 50 — чудесный возраст для женщины, особенно если ей 68. «Но ты и впрямь собираешься прервать свои кругосветные эскапады?» — переспросила я изумленно. «Только при условии, что ты скажешь однозначное «да» свиданием». «Я могу сказать им однозначное «может быть». исключительно в припадке хмельной сентиментальности, ну и после засвеченного роллинг-стоунзовского высунутого языка, вытатуированного у мамы на левом бедре, я позволила сестре завести мне страничку на портале svaha.com. «Так-с, какое повесим фото?» — размышляла мама. «Надо, чтобы ты смотрела в камеру игриво, и туфельки были с вырезом, и чтоб делала что-нибудь интересное. Играла на укулеле, к примеру. Ни в коем случае в кадре не должно быть домашних животных, особенно кошек». «Я даже думать не хочу, мама, с чего это ты вдруг эксперт по интернет-знакомствам? Иначе мне через это ночные кошмары сделаются. Интернет-знакомства небезопасны». «Почему это? Не оборудованы запасными выходами и пандусом для колясок?» — отмела мои соображения мама. «Дружеский совет», — встряла Фиби, раскрывая ноутбук. «Вероятно, обнародовать твое определение брака как юридически заверенного договора, узаконивающего изнасилование, на первом же свидании — не лучший способ привлечь партнера». «Фух», — вздохнула я. «Свидания в 17 лет были тяжким испытанием, а в 36 это просто смешно. Вам обеим наверняка лоботомию сделали, если вы думаете, что интернет-знакомства хоть к чему-нибудь ведут». Одержимый математикой трансвестит в туфельках Манола Бланик и юбочке Прада ищет слегка подержанного диет-фашиста для бестолкового времяпрепровождения и совместного беспокойства о содержании сахара в M&M's. Вот спасибо-то. «Чаю обязательно», — продолжила печатать Фиби у меня в профиле. «Мне-то его явно не хватает». Я хихикнула и добродушно подначила ее. «С чаю ДДО». Примечание: с чувством юмора для длительных отношений. Конец примечания. Да любое такое сокращение расшифровывается как депрессивное, склонное к самоубийству чмо ищет доверчивую женщину, у которой дензнаков больше, чем у меня, для бесплатного секса, пока меня полиция не загребла за неявку в суд. И затык в том, призналась я в припадке откровенности, захлопывая сестре ноутбук, что, по-моему, я уже не такая зайка, как была когда-то. Где оно, желание угождать? Хавать дерьмо и не вякать, нет его. Мерлина водством отшибло, к тому же меня бросили ради бытовой богини. У меня такое чувство, что моя врожденная квота смирения исчерпана. Мама и сестра обменялись сочувственными взглядами, первой взбодрилась Фиби. «Ты просто забыла, какая ты обаяшка. Чуть-чуть макияжа, и будешь смотреться лучше любой звездатой кулинарки из телека». «Я не хочу смотреться, как звездатая кулинарка из телека, ну ей-богу, а? Эти женщины не получают ТВ-статуэток, если не весят меньше призов». «Ты достаточно стройная, Лулу, надо просто вернуться в тонус. Может, начнешь бегать?» Фиби махнула в сторону тротуара, по которому переваливался одышливый субъект, затянутый в лайкру. «У него такой вид, будто он гоняется за жиром, который сбросил на прошлой неделе», — буркнула я. «Фиби отказывается брать тебя на йогу. Так, может, пилатес?» — предложила мама. «Снова войдешь в контакт с телом». «Как незабавно, мы были на связи с моим телом вот прямо на днях. Хочешь сгонять на интенсивное занятие по подтяжке ягодиц в 6 утра?» — спросила я его. Оно мне ясным таким голосом. «Слушай сюда, Мымра, только попробуй, сдохнешь». Ну и кроме того, я вполне подтянута. Знаешь, сколько раз я мухой летала к Мерлину в спальню, всякий раз из-за какого-нибудь заусенца. Тем более очевидно, что ты ему потакаешь. Мерлину требуется твердая мужская рука. Я тебя жду у себя в салоне и сделаем, мама тщательно подобрала слово, прическу. Прическу? Не ту ли, что предлагают педофилы в интернете, который, по твоему мнению, совершенно безопасен, скривилась я. «Красота меркнет, а импланты вечны», — ответила мама. «Да ладно», — я чуть не задохнулась. Впрочем, ничто в моей матери уже не могло меня удивить. «Пока нет», — подмигнула она, «но я очень щепетильна в отношении бровей, линий бикини и подмышек». «Глянула я на твои подмышки, дорогая. Когда я последний раз такое видала, все стадо пошло на убой, а лобок... Такое впечатление, что ты укрываешь у себя в трусах сбежавшие брови Брежнева». Она от души рассмеялась. «Любой мужчина, очутившись там, почувствует себя тигром с картины Руссо». «Мне нравятся мои лобковые волосы, мама, как будто ручной зверек у меня в штанах». Но мама была непреклонна. Она, в конце концов, ради этого бросила свои волонтерские каникулы. «Я знала, что ты это скажешь». И она извлекла из сумки подарочки. «Мое секретное оружие. Утягивающие чулки скрывают вены. И трусики с разрезом на случай, если забыла проэпилироваться». Напоследок мама сунула мне пару сотен фунтов. «Купи себе что-нибудь, а то такое впечатление, что тебя в полной темноте одевала Хелен Келлер». Примечание. Хелен Адамс Келлер. Слепая и глухая американская писательница, политическая активистка, оратор. Конец примечания. Я так долго прятала уныние под саркастическим стоицизмом, стискивала зубы в предвкушении всевозможных страданий и всегда стояла на изготовку перед всякими разочарованиями, что забыла, каково это подчиняться, забыла об упоении капитуляции. «Пан или пропал, милая, таковы были мудрые слова моей матери. Поверь, худшее в преклонных годах то, что из них тоже вырастаешь. Не морочь себе голову жизнью после смерти, лучше побеспокойся о жизни до смерти. Еще в таких случаях говорят, начни жить уже», — перефразировала Фиби. «Преувеличение — наша фамильная черта. Мы лучшие на свете раздуватели слонов из мух. Мирового класса выдумщики — этим мы известны всему человечеству, да что там вселенной, без преувеличения. Если мой отец нарывался на штраф за незаконную парковку, штраф этот превращался в вооруженный арест, полный обыск и не исключено побег из тюрьмы. Если у мамы пригорел тост, при шлифовке этой истории сгорала вся кухня, а мама влюблялась в пожарника. Но, может, на сей раз мои близкие не преувеличивали ужас моего положения. Может, я и впрямь превратилась в чудовище с планеты Рок? И правда, то, что раньше меня никак не беспокоило, внезапно стало чрезвычайно докучливым. Брендовые вещи, джипы, кольца в носу, обращение западных женщин в ислам, пирсинг, ботокс, корпоративный жаргон, громкая умца-умца музыка, личные тренеры, люди, знаменитые исключительно своей знаменитостью, интонирование вверх, неверное правописание и... каноны грамматики, поправляющие чужие ошибки. Пользовательские инструкции, пневмосдуватели для листвы, дурацкие имена типа «Поэма», «Тиса», «Венера», «Стелла», «Мелодия» или «Кассия». Господи, я и впрямь стала грымзой, Фиби права. Хорошо еще, что я пока не ношу жеванный коричневый вельвет и твидовые портки, не пишу жалобы зелеными чернилами и не развариваю овощи. Осознав все это, я заржала в голос. Признаться, смех вышел довольно отчаянный и истеричный. Так обычно Джуд в смирительной рубашке. Но, тем не менее, я смеялась. Ладно, сдаюсь. Для чего я себя берегу? Я выхватила у мамы трусы с прорезью. Да, такие знаки любви между матерью и дочерью явно не из фильмов с Дорис Дэй. Примечание. Дорис Мэри Энн фон Каппельхоф, американская киноактриса, защитница прав животных, славящаяся, среди прочего, своим имиджем чистой непорочной девчонки. Конец примечания. «Все, что от меня осталось, пусть берет, кто пожелает. А по ходу, глядишь, отец для Мерлина найдется». Сестра перезагрузила ноутбук. «Что пишем тебе в предпочтение? Только не курящие атеисты?» «Ой, милая», — прощебетала мама, — «не бывает мужчин-атеистов. Они все верят в себя, как в Бога». Я хихикнула. «Давайте напишем, не думайте только, что я не склонна к бессмысленному животному сексу». Но толку-то, ни одна из нас уже не могла печатать. Нас согнуло пополам, мы гоготали, как на ведьминском шабаше, и похабный смех перемалывал нас, как колеса гравий.